24. Артём. Слышу, как хлопнула дверь в коридоре, и выглядываю из столовой. Лика при виде меня вздрагивает и замирает на месте, широко распахнув испуганные глаза. «Ты почему ещё здесь?» Её голос дрожит. «А где мне быть? Проснулся и завтракать с тобой собираюсь». «Разве тебе не надо к себе? Ну...» «В квартиру». «Ясно. Выгнать хочет. Пока говорит со мной, медленно пятится обратно. Быстрыми шагами приближаюсь, иначе там закроется до следующего утра. Нет, я не спешу в квартиру. У меня здесь тоже есть своя комната. Временно тут поживу. И тебе со мной будет не скучно». Еле сдерживаюсь, чтобы не обнять настроенную против меня колючую девочку. Она, словно мои мысли прочитав, отшатнулась к стене. «Артём, не знаю, что ты задумал, но я тебя предупреждала. Забудь обо всём и не трогай меня. Я тебе не игрушка». «Нет. Задумываться мне даже не надо. Я не собираюсь ничего забывать. Ты должна стать моей. Должна мне поверить, что серьёзно хочу быть только с тобой». «Если бы ты знала, Анжелика, сколько я боролся с собой. Но и ты ведь ко мне неравнодушна. Вчера дала понять, что я не ошибся. Ни одного меня из нас завело». Это я ещё ничего такого не сказал. А Лика уже закрыла уши и сильно зажмурилась. «Замолчи! Не говори мне больше ни слова! У тебя есть Каролина. Зачем ты играешь со мной?» Каролина в прошлом. Отнимаю её ладошки от ушей. Да что-то было с ней недолго. Потом я отвлекался от тебя. Говорю же, боролся с собой. Ошибался. Но серьёзно, мне было не легче. Да? И на вечеринку её позвал ради этого? Думаешь, я собирался звать? Кто-то так расхваливал своего ненаглядного Рябова и пригласил его к моему другу. Но дело не только в нём. Я предполагал, что тебе будет сложно принять меня не просто другом или сыном моих родителей. Замечал, какой ты стала ко мне насторожённой. Надеялся, что там я с Каролиной смогу сдержать себя и потом уже всё объяснить. Только с этой целью ещё раз с ней встретился, но, как видишь, не помогло. Значит, то, что ты говорил в самом начале вечеринки, заставил меня волноваться, на самом деле касалось меня? Ты хотел показать, что ничего не изменилось, а уже задумывал напасть на моего парня, напасть на меня. Что-то мои объяснения мало помогают. Лика зажимает рукой губы. Вроде я снова сейчас нападу. Чёрт, а я ведь хочу этого. Примерно так, но с оленем, с Андреем, не связано. Я бы не трогал его вчера вечером. Мог и потом оторваться. Признаюсь, он меня сразу бесил. И я всё так же против него. Уже не добавляю, что вмазал её пришибленному парню и жалею, что мало. Вчера я потерял из вида Лику. Вот только танцевала с Рябовым и пропала. Решил у него спросить, где она. И тут вдруг получаю, что я слишком опекаю родственницу, они сами без меня разберутся. Даже в тот момент я ещё сдержался, ради Лики. Оставил кулаки при себе. Но тут к нам подошли Илья с Арсеном уточнить, знаю ли я, что этот парень, который с Ликой, собирается с ней ночевать и уже договорился про комнату. С Рябова хватило только одной фразы. «А что такого? Она же моя девушка». И дальше помню, как его бью и бью. «Артём, что бы ты себе не выдумал против Андрея, но сейчас ты точно и против меня». Лика нахмурилась и горько вздыхает. «Ты ведь думаешь так? Захотелось и с Ликой попробовать. Надолго ли? Может, я потяну на срок даже меньше, чем Каролина? Для тебя я тоже стану бывшей. А для твоих родителей кем? Той, что пригрели, а я ещё на их сына претендую». «Лика, нет». Такого не будет. Ты же ничем не рискуешь. Тебе легко обещать. Как это я не рискую? Мои родители меня же скорее выгонят, если их любимицу обижу. Вот и подумай, на что ты нас толкаешь. Лучше не надо, Артём. Просто оставь меня, да и всё. У тебя вскоре пропадёт интерес, а мне жить потом. Не лишай меня последнего, чем я дорожу, хотя бы ради нашего прошлого. Подумай хоть раз не о себе и желаниях. Отвернулась от меня и всхлипнула. Вот так вот. Самая желанная девочка берёт и отвергает меня, даже слышать не хочет. Стою за её спиной. Таким я ещё не был растерянным. Просто уйти не смогу, отдать её другому тоже нет. Сам не осознавая, что делаю, наклоняюсь и, не дотрагиваясь, провожу носом возле её тоненькой шеи. Лика вздрагивает, вытягивая спину струной. Моя чувствительная девочка. Ещё не моя. Но как же я хочу всё изменить. Артём, пожалуйста, не надо. Она шепчет мне, и я боюсь, что снова её слёзы увижу. Лика не собирается мне поддаваться. Она думает, что всё можно забыть. Только я ведь уже не смогу отпустить. Пусть не сегодня, но моей она будет. Всё-всё. Не волнуйся. Обещаю, что больше не нападу, если сама не захочешь. Остальное обещать не могу. Пойдём на завтрак. Я уже подготовился. Хочу её за руку взять, но она не даётся. Лучше я пропущу. Есть не хочу. Ну нет уж. Круассаны с клубничным джемом сами себя не съедят. Так и заманиваю Лику к столу. Час назад курьер привёз мой заказ. Надеюсь, ещё не остыло. Лика. Сажусь на другой конец стола от Артёма. Круассаны вкусные, но я всё время в напряжении. Подо мной даже стул накалился. Слежу за Артёмом, и кажется, что вот-вот нападёт. Анжелика. Я не завтракаю девушками. Расслабься ты уже. Легко сказать. Кто тебя знает, Долинский? Бормочу и чашку держу, не выпуская из рук. Полезет. Плесну на него содержимое. И как это прозвучало? Девушками. Меня не должно такое цеплять в разговоре от бабника. Но вот же, задевает всё равно. Ну и долго ты дуться будешь? Моё молчание Артёма не устраивает. «Пока ты не перестанешь вести себя подозрительно», — ответила и откусила побольше от круассана. «Больше уточнять не хочу. Пусть сам догадается, что я имела в виду. Мне даже выговаривать полностью стыдно, что мы натворили вчера. Пришли парами, а потом... Потом... Ой, не могу». Щёки горят и снова бросает в жар, как будто я собиралась повторить. «Не собиралась я», — вяло оправдываюсь перед собой. «Интересно, с каких пор добиваться девушку стало подозрительным?» Артём изгибает бровь, с улыбкой наблюдая за моими терзаниями. «С тех самых, что ты вдруг ошибся и ко мне пристал». «Эй, эй, таким не ошибаются». «Да. Но так ты говорил про Каролину. До неё тоже ошибался». «Так это только те, которых я от тебя знаю. А сколько таких было и будет ещё?» «Надеюсь, нисколько», — уверенно произносит, хоть бы задумался. «Скоро и ты поймёшь, что ошиблась со своим однокурсником». «А вот ещё посмотрим». Напускаю на себя такой вид, мол, ничего подобного. Воспоминания об Андрее трогают меня, но больше в связи с дракой. Перед сном я ещё успела написать ему, извиниться, что пришлось быстро уехать. Он не ответил. Больше всего переживаю теперь, что обиделся на меня. После завтрака убираю со стола, подглядывая за Артёмом. За ним вообще теперь надо следить. Ишь, добиваться надумал. Развлечение новое нашел. Да еще и совпало так, когда моя крестная фея с мужем уехали. Вдруг только этого и ждал. Артём, тебе скоро на тренировку? Опять выгоняешь? Смеется. Нет-нет, как я могу? Пойду к себе, делай, что хочешь. Спустя час Артём заваливается ко мне в комнату с двумя ведрами попкорна. Прислоняется к дверному косяку и прожигает глазищами. Ты сказала, делай, что хочешь, и я понял, чем нам заняться. Нам? Отрываю глаза от конспекта по лексикологии. Тебе и мне. Пойдем, если не боишься. Артём демонстративно потряс ведерками. Попкорн призывно затарахтел, распространяя аромат жареной карамели. «Лучше сразу скажи. Я побаиваюсь твоих перемен». «Пока с места не двигаюсь». «Идем, идем. И ты же больше боишься себя, чем меня. Боишься признаться, что Артём тебе...» «Еще слово, и я тебя выгоню». Замахиваюсь конспектом на обнаглевшего парня. «Ладно, молчу. Надолго, правда. Но кому я вру? Ты же знаешь меня, Анжелика. Мне сложнее сдерживаться, чем тебе». «Ага. Знаю я этого упертого барана. Артём расшибётся, но своего добьется. Кто бы мог подумать, что на этот раз его целью стану я? Он был моей тайной мечтой, и там бы остался. И как же не просто плюнуть на все и поверить ему? Еще сложнее представлять реакцию его родителей, ведь они меня искренне поддержали и приняли меня как дочь. Артём привел меня к себе в комнату. Да он вообще уже, что ли? Тихо, тихо. У меня плазма здесь настроена на футбольные каналы. Давай как раньше. Ну или фильмы посмотрим. Обещаю, просто рядом посидим. С тяжелым сопением отнимаю у него одно ведро попкорна. Не отстанет ведь. Никаких рядом. И смотрим футбол. Плюхаюсь на кресло и слышу, как кто-то поблизости довольненько хмыкнул. И я буду болеть за чужую команду. Девушка, вы просто рвете мне сердце.